Взмахом руки заделываю проход в пещеру, и поток реки почти полностью стихает. Кару сейчас впитывает всю его силу. Остается надеяться, что она закончит быстро, но я дам ей столько времени, сколько нужно. Вновь сформированные длани асуры встречают волну Зао. Монстры накидываются на меня со всех сторон, но я не единственная их цель. Приходится применять все свои силы. Подшаг, рывок, уклонение. Град ударов разносит мелочь. Вырастает ледяной гигант. Окутываю его побегами, молниеносным взмахом разношу ядро. Взрыв ледяных брызг осыпает окрестности. Битва становится для меня подобием медитации. Даже мысли покидают голову. Работают одни инстинкты, как у зверя. Убить, сокрушить, выжить любой ценой и не допустить никого внутрь. Мелкие раны, проколы, царапины. Кровь скатывается по лбу, но холод превращает ее в лед. Сколько длится битва, я даже не замечаю. Уже едва стою на ногах, а вокруг сгущается ночная темнота. Снег перестал идти, но количество моих врагов не уменьшается. Использование длани асуры, а также иных техник одновременно с поддержанием защитного растительного барьера на пещере слишком утомляет. Зао промораживают преграду, стараясь прорваться сквозь растительность. Приходится восстанавливать, теряя драгоценную ки, а ее и так осталось немного. Кару не закончила, так что так легко я не сдамся. Просто надо уничтожить их всех, просто сокрушить их всех. Концентрируюсь, и вокруг меня вырастает еще две пары янтарных рук. Они даже становятся больше моих собственных. С яростным ревом, словно бешеный медведь, начинаю истреблять бесконечные орды ледяных уродцев. Ядра одно за другим взрываются, будто петарды, которые довелось увидеть в столице. Однако мой запал и повышенная трата энергии еще быстрее выкачивают из меня силы. Количество врагов быстро убывает, но постоянно продолжает пополняться. Уничтожаю их, но чувствую, как ледяные раны на руках отнимают все больше сил. В какой-то миг думаю, что упаду и уже не встану. Врагов слишком много, а ки на исходе давно на исходе. Это был хороший бой. В глазах темнеет, но упрямо настырно мне удается удержаться на ногах. За спиной раздается громогласный треск. Растительная стена вспыхивает, и оттуда вырываются пламя вместе с бушующим потоком воды, сметая часть Зао. Наружу выбегает Кару. От нее струится мощная огненная аура, распространяя пожарище, расплавляя снег и мелких врагов. Я так был сосредоточен на битве, что не почувствовал ее прорыва. «Можешь передохнуть», — широко улыбается она. «Иди, освежись». Я ненадолго, устало киваю ей. «Не дай им заскучать, скоро вернусь». Кару занимает место у входа, где сможет сдерживать врагов. Благодаря прорыву ее техники стали сильнее, и ядра мелких Зао расплавляются сами собой. Спешу к источнику и с разбегу окунаюсь в его воды, ощущая сладостное облегчение. Раны затягиваются, но не до конца. Неприятное колющее чувство остается, зато резервы моего ки восполняются весьма шустро. Восполнив силы, возвращаюсь к Кару. Против нас двоих у остатков Зао уже нет шансов. Они продолжают пребывать, но мы сделали здесь все, что хотели. Обитатели пытаются нас преследовать во время спуска, но избегаем бессмысленных сражений, насколько это возможно. На привале напарница лечит меня. Переведя дух, решаем продолжить движение, чтобы скорее вернуться к отшельнику. Почти добравшись до его хижины, замираю и шепчу: «Постой, здесь кто-то есть». Притаившись в небольшом снежном лесу, мы осторожно осматриваем окрестности. До жилища старика осталось совсем немного, но нежданные гости. Небольшой отряд в черных доспехах растянулся по склону и поднимается в гору по направлению к жилищу аскета. Стискиваю зубы, чувствуя, как начинает чаще биться сердце. «Это тени», — со злостью цедит Кару. Глава 21. «Нападем первыми», — предлагает Кару. «Скоро они доберутся до отшельника, и тогда мы точно не сможем завершить испытание». «Старик не сможет говорить без головы», — пожав плечами, поясняет она. «Вряд ли эти молодцы ищут здесь пропавших людей». Качаю головой и негромко отвечаю: «Давай немного понаблюдаем за ними. Возможно, это просто совпадение. Хорошо, что мы заметили их на подходе». Тени явно скрывают свои ауры, их ки едва ощущается. Однако даже самые рядовые бойцы среди них являются сильными адептами. «Совпадение?» — Кару едва сдерживает смех. «Ты, должно быть, шутишь, Рен. Не думаю, что они забрели сюда из-за отшельника. Скорее всего, это люди Ван Лу. Ищут беглецов и предателей», — поясняю я. «Уверен, мы уже в их числе. Прошло много времени, и вполне вероятно, что они забрались так далеко от секты. И ты думаешь, они случайно забрели так далеко на север? Продолжает Кару. Брось, если это действительно приспешники Ван Лу, а не иной отряд, прибывший из столицы, тогда самое простое объяснение заключается в том, что у патриарха могла сохраниться копия карты, которую мы забрали. Поэтому они имеют представление, где нас искать. Маловероятно, если бы у патриарха действительно сохранилась карта, они пришли бы за нами гораздо раньше. Давай понаблюдаем за ними немного, зову ее за собой жестом. Несколько теней подходят близко к нашему укрытию и переговариваются совсем рядом. Дайр, проверьте тот лес, приказывает воин, стоящий выше по склону. Я заберу часть отряда и уйду левее. Мы поднимемся на вершину, а вы проверьте лес. Понял меня, сержант? Сбор через четверть часа. Так точно, командир. Один из теней кланяется. Все слышали, бездари? Полтора десятка бойцов сбиваются вместе и направляются к заснеженной чаще. Рассредоточьтесь, командует сержант на ходу. Начнем снизу и быстро прочешем это место. Выполнять. Тени переходят на бег и снова растягиваются по склону. Только тройка во главе с сержантом, стоящая ближе всего к нам, заходит в лес неподалеку от места, где мы притаились. Интересно, как они различают друг друга? Возможно, паки или аури. Потому что внешне эти люди похожи, как две капли воды. Тени еще не заметили нас, поэтому я шепчу на ухо Кару. Рано или поздно они обнаружат наши следы, поднимут тревогу и тщательно обыщут здесь все. Часть врагов ушла, но рано или поздно они доберутся до плато наверху и обнаружат хижину. Отправляйся к отшельнику и предупреди его. А ты? Встревоженно уточняет спутница. А я разберусь с врагами в лесу и постараюсь отвлечь остальной отряд от вас. Давай нападем вместе, предлагает девушка, так будет быстрее. Нельзя рисковать жизнью старика, я качаю головой. Все будет хорошо, я потяну время, возможно, смогу заманить сюда еще часть отряда, а ты будь осторожна, напоминаю ей. Тени, это непростые адепты из захолустной секты. Хоть ты и прорвалась на этап богомола, но не вздумай недооценивать их. Среди них могут быть по-настоящему сильные бойцы. Уж я-то знаю, обязательно буду. Кару пристально смотрит на меня, а потом со вздохом отворачивается и уходит, бросив на прощание. Не вздумай помереть, нам еще с демоном биться. Она произносит это столько прозаично, что на секунду я удивляюсь, с каких пор все это стало моей жизнью. Обычный лесоруб, сын лесоруба, должен спасти целый регион от демона. Сказать кому, не поверит. Адептка уходит вверх по склону, осторожно пробираясь сквозь густой лес. А я взбираюсь на дерево и выращиваю побольше зимней растительности, делая кроны еще гуще. Так меня будет сложнее заметить. Три тени подходят ближе к моему укрытию, держась вместе. Снег хоть и валит с небес, но не сильно. Наши следы будет несложно обнаружить в лесу. Это лишь вопрос времени. Однако людей Ван Лу, которые прямо сейчас миновали мой схрон, не сильно волнует задание. Они двигаются медленно, так и не разделяясь. Проходя недалеко от меня, они негромко болтают между собой. Один из них даже останавливается у дерева, чтобы отлить. Долго нам еще слушаться этого жалкого чинушу? Искать пару беглецов в горах – идиотская затея. День за днем одно и то же. Меня этот снег и холод с ума сведут. В глазах постоянно рябит. Да хватит тебе уже ныть. Всяко лучше, чем в секте оставаться. Ты же сам видел, что там происходит. Довольно языками молоть. Возвращается к ним третий. Приказ есть приказ. Давайте лучше прочешем этот лес побыстрее, да на гору поднимемся. Все равно, пока Ван Лу не закончит здесь с делами, не видать нам столицы. А мне с такими делами не видать повышения, отзывается сержант, которого я узнаю по голосу. Ладно, давайте ускоримся. Эта гора последняя. Закончим здесь и сможем вернуться обратно в секту хотя бы ненадолго. На этот раз они расходятся и начинают обыскивать лес. Касаюсь ближайшего ствола, обращаясь к своей родной стихии. Она сразу же подсказывает мне местоположение теней. А вот Кару здесь не чувствуется, значит, она уже покинула эти места. Моя спутница стала сильнее, уверен, она не пропадет. Да это рядовые тени, а не тот убийца, что чуть не лишил меня жизни в академии. А как бы повернулся тот бой сейчас, кто знает. Я надеюсь скоро получить ответ на этот вопрос, ну а пока разомнемся здесь. Снег начинает валить сильнее, чему я только рад. Активирую оплетающий побег и заставляю корни окружающих деревьев разрастаться, поднимаясь колючками. Живительная ки растекается, увеличивая объем мелкого кустарника. Что за чертовщина? Этого же здесь только что не было, слышится недовольный голос. Мы же отсюда пришли. Эй, ублюдок, выходи давай. Я чувствую колебание твоей ки. Крикун стелящимся шагом подходит к моему кустарнику. Не повезло тебе, с моей стихией, на его руках разгорается пламя, у тебя нет шансов, сдохни. Два огненных шара ударяются в растительную преграду, но меня там уже нет. Пламя едва может навредить моей технике. Эта тень слишком слаба. Что это за демоновые кусты? Он наращивает расход ки, и пламя становится выше, жарче. Меж тем тугие корни незаметно оплетают его ноги. Противник пытается высвободиться, но уже слишком поздно. Корни мгновенно покрываются длинными колючками, и снег окрашивается кровью. Со стороны приближаются еще две ауры, но я скрываюсь в густой растительности. Кустарник заполняет лес, лианы оплетают стволы деревьев. После недавних испытаний количество древесной стихии, которую я могу создавать и контролировать, стало просто огромным. У меня получается охватить значительную часть леса, куда вошла группа теней. А вот выйти я им не дам, ни одной живой душе. За время поисков в горах тени ни разу не встречали опасных духовных зверей. Даже горные козлы уходили все дальше от территории секты, ощущая разрушительное влияние демона. Только в этот раз отряд бойцов, зашедших в лес, стал неожиданной добычей для хищника. Могло показаться, что сама природа обернулась против них. Тени, разделившиеся, чтобы быстрее прочесать лес, снова начинают сбиваться в группы, ощутив несколько посмертных всплесков аур своих товарищей. Вспышки ки полыхают коротко, а потом сразу стихают. Так и сержант, только оставивший своих товарищей, ощущает, как аура одного из них резко исчезла. Когда остальные бросаются обратно, они обнаруживают бойца, пронзенного острыми корнями. Окрашенные кровью сучковатые ростки торчат у него из груди, горла и паха. Что происходит? Напряженно озираясь по сторонам, бормочет второй боец. Духовные звери, или лес восстал против нас? Растительность зловеще разрастается, накрывая людей обширной тенью. Нет, скрипит сержант. Я уверен, что почувствовал здесь присутствие человека. Из кустарника стреляет несколько лиан, в мгновение ока оплетая его бойца. Младший офицер вскидывает руки, покрывая их водой, но не успевает и двинуться, как его товарищ исчезает в покрытой снегом растительности. На миг в кустах вспыхивает два голубых огонька. Последнее, что он видит, массивная тень. Металл сминает его голову, и та трескается легко, как арбуз. Один за другим бойцы исчезают в лесу. Даже в группах они не могут противопоставить ничего разбушевавшейся растительности. Не все из них понимают, что на самом деле становится причиной их смерти. Кару быстро покидает лес, который оказывается не таким уж большим. Она ощущает, как высвобождается сила Рина, и, ускоряясь, улыбается. Теперь без прикрытия ее могут легко засечь, поэтому она забирает еще правее, в сторону от остальных сил противника. Все же до хижины она успевает добираться первой. Отшельник удивленно встречает ее в дверях. «А где твой спутник? Неужели не выжил, защищая тебя?» Старик становится серьезным. Выглядел парень довольно сильным. «Нет, с ним все в порядке. Он прикрывает меня, чтобы я смогла увести вас. Сюда двигается отряд теней. За вами они идут или за нами, уже не важно. Это еще кто такие?» Хмурится старик, почесывая голову. «Не припомню что-то. Особое подразделение имперской стражи. Нам надо уходить», — обеспокоенно произносит девушка. «Куда еще? Я не собираюсь оставлять свой дом». Старик лениво выходит на улицу. «Давай лучше встретим их. Вы уверены?» — удивленно смотрит на него Кару. «Конечно. Лев использует всю свою силу, даже охотясь на кролика. Пойдем, окажем кроликам теплый прием». С хыканьем он шагает по склону прямо в набирающую силу вьюгу. «Да, эти бойцы далеки от той тени, что я встретил в академии. С частью отряда я разобрался, теперь надо уничтожить остальных. Никто не должен сбежать. Покинув лес, я двигаюсь по их следу». Вьюга старательно заметает их следы, но теперь я не скрываю свою ауру. На меня скоро обращают внимание, и их ждет сюрприз. Группа из пяти человек удивленно останавливается возле выросшего на снегу кустарника. «Это еще откуда здесь взялось?» — тянет один, пнув по веткам. Враги настороже, но это их не спасает, ведь опасность таится под ногами. Крепкие корни вырываются из-под земли, окутывая теней. Стоит им отвлечься на еще одно проявление древесной стихии. Молниеносно я атакую из кустарника лианами. Не в силах быстро справиться с угрозой, оппоненты вязнут в смертельных объятиях, а я мощными ударами избавляю их от мучений. Разобравшись с этой группой, тут же ухожу прочь, меняя позицию. Ко мне двигаются сразу несколько небольших групп. Не стоит попадать в клещи. Улавливаю мощное колебание ки у самой вершины. Там в бой вступает Кару. Узнать слепок ее ауры довольно легко, но кроме нее высвобождается иная мощная духовная энергия. Я узнаю в ней отшельника. Удивительно. Старик сам решил кинуться в бой. Неумолимой смертью настигаю противников, используя оплетающий побег на максимуме своих возможностей. Смертоносные растения раскидываются по склону, не давая врагам пройти мимо. Размытым силуэтом настигаю самых стойких. Под ударами длани и асуры доспехи трещат и ломаются вместе с костями. Снег пятнают багровые пятна. Внезапно в бой вступает командир теней. Его ауру я ощущал и раньше, но он держался в стороне, позволяя бойцам завершить миссию. Теперь, когда большая часть отряда пала, он не может стоять в стороне. Командир обрушивается на меня, словно ястреб на кролика. В его руках сверкают парные прямые клинки, пропитанные убийственной ки. Каждый удар несет в себе первозданную мощь металла, готовую рассечь плоть и разрубить кости. Я встречаю натиск своими техниками, крепче камня и легкий шаг позволяют уклоняться и блокировать большую часть атак. Оплетающий побег сковывает движение противника, а длани асуры наносят страшные ответные удары. Правда, и командир теней искусен. Он предвидит большую часть моих приемов и умело контратакует. Наше противостояние больше похоже на игру в го, чем на бой. Каждый пытается заманить противника в ловушку, чтобы урвать победу. Снег вокруг нас истоптан и перемешан с кровью. Я чувствую, как одежда на мне повисает лохмотьями от близких взмахов, а на лице и руках расцветают глубокие, до самых костей, порезы. Но и командир не уходит невредимым. Длани асуры достигают цели, оставляя вмятины на доспехах и заставляя врага сплевывать кровь. В какой-то момент клинки командира прорываются сквозь мою защиту и впиваются в плечо. Острая боль пронзает тело. Кровь заливает одежду, но некогда зализывать раны. Стиснув зубы, я обрушиваю на врага шквал ударов дланями асуры и оплетающим побегом. Враг защищается отчаянно, но мой натиск неумолим. Его клинки ломаются под дланями, доспехи разлетаются в куски, плоть рвут узловатые корни. Последний удар, усиленный ки, впечатывает тень в склон, ломая большую часть костей. Хрипя кровью, он отправляется на последний суд. Завершив этот бой, я позволяю себе мгновение перевести дух. Плечо горит от раны, перед глазами пляшут цветные пятна от усталости и потери крови, но расслабляться некогда. Другие тени еще живы и опасны. Остатки отряда объединяются вместе, и мы уже тесним их с двух сторон. Я снизу, находясь в невыгодном положении, компенсирую это своей силой. Тени нападают скоординированной группой, стараясь прорваться через меня, а сверху их накрывает мощное пламя. Люди вспыхивают, как тростник, и в воздухе витает запах горелой человеческой плоти. Кару обрушивает с небес огненный дождь. Отшельник использует металлы весьма неплох в управлении этой стихией, пусть и засиделся в глубокой медитации. Гребни лезвий, вырываясь из-под снега, разрывают врагов. Однако он все же больше наблюдает, лишь не дает удрать самым прытким и трусливым. Остатки отряда бросаются в бегство, сражение превращается в преследование, но мы не собираемся никого брать в плен. Уничтожаем всех до последнего. Даже если никто не ушел, это лишь вопрос времени, когда за нами пожалует следующий отряд, говорю я, когда мы встречаемся, убедившись, что никого не осталось в живых. И, уверен, они не будут такими слабыми. Они и не были слабыми, говорит отшельник. Просто вы стали гораздо сильнее. Раз ситуация обостряется, пора отправиться к последнему испытанию. Я провожу вас лично. Горный регион близ секты восходящего солнца продолжает погружаться в хаос и безумие. Все чаще практики приходят в мелкие поселения и даже крупные города. Они безумны. Если раньше забирали только сильных адептов, то сейчас гребут всех без разбора. Стоит кому-то оказать сопротивление, его лишают жизни на месте. А если бунтуют несколько человек, могут показательно убить их и еще кого-нибудь в придачу, не жалея ни женщин, ни детей. За такую дерзость они забирают еще больше людей. Слухи быстро расползаются по окрестностям. Люди уже готовятся к обороне, стараясь защититься от обезумевших сектантов. Однако сопротивляться им не хватает сил. Адепты гонят людей в горы на убой, словно скот. При этом в крупные города они пока что не суются, чтобы не поднять панику среди чиновников и стражи раньше времени. Иначе в провинцию могут прислать армию, а в Астею это совершенно не нужно. Земли замерли в ожидании чего-то страшного, точно человек, качающийся над обрывом. Глава 22. Эх, вздыхает старик, придется все же оставить родной дом. Не хотел, но теперь жить я мне здесь не будет. Оставаться здесь небезопасно. Только дайте мне 5 минут, чтобы забрать кое-какие вещи. У старика, несмотря на его аскетичный образ жизни, оказываются приличные запасы еды. Они хранятся в леднике под полом. Так что перед дорогой удается сытно подкрепиться. Для вида старик не освобождает тайник полностью, оставив там немного продуктов. Остальное он собирает в пространственный мешок, работающий по принципу моего кольца. Чтобы запутать тех, кто будет обыскивать это место, поясняет он, я-то возвращаться сюда не собираюсь, а новый отряд, который точно явится, как только обнаружит пропажу предыдущего, может застрять здесь, выжидая моего возвращения. Давно я не покидал свою берлогу, замечает старик, пока мы бредем по снежным взгорьям. Сколько времени я провел в глубокой медитации, просидел бы еще столько же, если бы не ваш визит. Для вас это могло плохо закончиться. Рано или поздно патриарх бы вспомнил про вас, предполагает Кару. Думаешь, дитя, я бы сам не справился с отрядом жалких теней, хмыкает отшельник. Если бы за вами пришли, то это были бы не тени, возражаю я. Мертвецы искали нас, а не вас. За вами пожаловал бы кто-нибудь из старших мастеров секты. С ними вы бы справились. Ну, трет подбородок собеседник, свою жизнь я бы точно дешево не продал. Горы вокруг уже стали привычными для нас с Кару. За почти дружеской беседой время пролетает незаметно. До сих пор безымянный для нас старик много болтает. С нами он ведет себя довольно доброжелательно, но все еще остается ворчуном. Однако о нашем следующем испытании рассказывает мало. Мол, все увидим на месте. Перебравшись на соседний горный хребет, мы долго петляем по ущельям. Завывающий ветер, да мерный хруст снега под ногами, вот и все наши спутники. На дне одного из каньонов находится узкое и едва заметное место, которое, если не знать, где оно, отыскать практически невозможно. Это пещера, на удивление теплая и покрытая густой растительностью. Такую я встречаю впервые. Трава здесь необычная, черная, как обсидиан, а также издает легкое мерцание, наполняя небольшой лабиринт коридоров тусклым светом. Во время свечения она переливается и на миг становится белоснежной, после чего отблески стихают и трава возвращает обратно свой цвет. Этот процесс завораживает. Медленные пульсации создают медитативную атмосферу. Воздух наполняет легкое, едва уловимое ки. Отшельник уверенно движется по естественным коридорам, заводя нас все глубже в недра горы. По дороге он рассказывает об этом месте. Древние мастера обнаружили растущую здесь необычную траву, а патриарх решил использовать ее для своих целей и создал здесь. Старик не договаривает, оборвав себя на полуслове. Мы, тем временем, выходим в просторную пещеру. Пол, стены и даже потолок сплошным ковром покрывает та же самая мерцающая трава. Смотрите, указывает Кару в дальний угол зала. Я сразу подмечаю отшлифованный круглый камень, покрытый вырезанным изображением инь-ян. Девушка же приметила удивительные цветы с черно-белыми лепестками. Отшельник срывает парочку и уверенно движется в центр помещения. Помимо запасов еды, он прихватил с собой и другие вещи, среди которых котелок. Достав его, старик покидает пещеру по одному из коридоров. «Ждите здесь», — бросает он, не оборачиваясь. «Вы куда? Что нам делать? Может, мы пока погрузимся в медитацию?» — тараторит Кару. «Наверняка вы для этого нас сюда и привели. Сейчас вернусь. Будьте терпеливее», — ворчит беззлобно наш проводник. «Пока ждем, мы еще раз тщательно изучаем пещеру». Непоседливая девушка норовит срезать несколько цветов, но я прошу ее этого не делать. Во-первых, растения весьма необычные, кто знает, какой у них эффект, а если яд, а во-вторых, нет никакой нужды обрывать их жизнь. Лучше пусть сначала отшельник даст нам ответы. Вернувшись, он указывает на высеченное в камне изображение инь-ян. Садитесь. Котелок, полный воды, водружается на огонь, разведенный с помощью незамысловатой техники. Ваше последнее испытание пройдет здесь. Патриарх создал это место для самопознания. Чтобы полностью овладеть техникой парной культивации, вы оба должны преодолеть страхи и принять свои слабости. Только так можно обрести внутреннюю гармонию, необходимую, чтобы работать слаженно в паре и доверить свою жизнь другому человеку. Старик небрежно кидает цветы в котелок. Мгновенно вспыхивает огонь, разгораясь еще сильнее прежнего. Вода начинает быстро закипать. «Так зачем нужны цветы?» – уточняю я. Патриарх обнаружил необычные свойства этих растений. Похлебка из них значительно ускоряет погружение в ваш внутренний мир и позволит быстро столкнуться со своими страхами, отвечает собеседник. Он достает две глиняные миски и разливает по ним мерцающее густое варево. В центре каждой плавает сваренный цветок. Отшельник раздает плошки и произносит: «Не гоните прочь свои страхи, обратитесь к ним и освободитесь от них, ибо сила не в отсутствии сомнений и тревог, а в способности честно взглянуть в глаза своим слабостям и принять их, чтобы двигаться дальше». Я отпиваю первым, Кар успешно делает несколько глотков следом за мной. Обжигающее варево на вкус сладкое и весьма ароматное. Трава вокруг начинает пульсировать в такт моему сердцебиению. В голове звучит мерный стук. Подняв глаза на свою спутницу, с которой мы уже успели многое пережить, замечаю, что она с теплом смотрит на меня. Кивнув друг другу, мы оба синхронно опустошаем миски, а затем беремся за цветок. Миг, и пещера исчезает. Прикосновение переносит нас в иное пространство. Сложно понять, морок это или правда. Выглядит настолько реалистично, словно мы ступили через сказочный портал. Голос отшельника звучит глухо, издалека. Вы попадете в реальность, подчиняющуюся законам духовного мира. Откройте ваши души и узрите правду. Местность вокруг нас меняется. Я вижу знакомые лесные пейзажи, однако Кару реагирует совершенно по-другому. Она сжимается, словно ей холодно. Это испытание нам надо пройти в одиночестве, говорю я, проглотив свой цветок. Зубы с хрустом впиваются в черно-белые лепестки. Растение одновременно сладкое и горькое, кислое и соленое. Оно словно воплощает в себе все противоположности мира. Пока я наслаждаюсь странным вкусом, не замечаю, как Кару пропадает. Вокруг резко темнеет. Это все из-за тебя, Рен. Голос отца звучит сурово и непреклонно, словно вердикт судьи. Небо над головой хмурится, а вокруг поднимается мрачный, до боли знакомый лес. Пейзаж вокруг подрагивает, искажается, пока не начинает трескаться, словно разбитое зеркало. Тысячи осколков отражают одну и ту же картину, но с каждым новым фрагментом она становится все безысходнее. Лес на одних высыхает, на других полыхает огнем. На самом большом осколке от него остались лишь обугленные пеньки. Среди этого запустения шагает мой отец, постаревший, сгорбленный, с поседевшими волосами. Некогда могучие плечи поникли под грузом горя. «Ты!» Его иссохший палец указывает на меня. «Больше мне не сын, не смог уберечь мою доченьку. Отрекаюсь от тебя, отрекаюсь». Другие осколки подхватывают эту тему, множа боли и отчаяния. «Отец, постой!» Я тянусь к нему, но вместо одного образа меня окружает множество искаженных фигур. Они все тычут в меня пальцами, ругают, кричат. Среди них я замечаю даже молодого отца, который с отвращением смотрит на меня младенца, лежащего на руках матери. И это мой сын. Такой слабак, презрительно цедит он сквозь стиснутые зубы. Уверен, когда у нас родится дочь, он и ее не сможет защитить. Не сможет, эхом откликается мать, ее взгляд полон тоски и обреченности. Она поднимает голову и смотрит на молодого отца. На губах застыла горькая усмешка. Вот, полюбуйся, дорогой, в ее голосе сквозит яд. Он уже не уберег нашу Лин. Мать расставляет руки, и я, завернутый в ткань, начинаю падать в бездну. Мозаика прошлого, настоящего и будущего смешивается в чудовищный калейдоскоп. С каждым новым витком он становится все мрачнее и безысходнее. Я падаю, поднимаюсь, снова падаю. За спиной полыхает лес, пламя пожирает родной дом. На его фоне застыли две фигуры, отец и мать. Их лица застыли масками горя и разочарования. «Нет, хватит!» — кричу я, но огонь уже охватывает их. Отец, чье лицо плавится в жаре, бросает мне в спину: «Просто взгляни, взгляни, что ты натворил!» Я оборачиваюсь и вижу Лин, юную, хрупкую, в парадном ханьфу. Она поднимается по ступеням к дворцу императора, минует стражу, проходит анфилады залов и галерей, пока не оказывается в полумраке тронного зала, величественного, подавляющего, пропитанного тьмой. На троне восседает исполин, он выше меня на две головы, лица не разобрать. Моя маленькая сестренка склоняет перед ним колени. В один миг он оказывается рядом с ней. «Ты бросил ее, шипит отец. Она погибла в одиночестве по твоей вине, воет мать. Лин оборачивается. Из ее глаз слезами течет черная смоленистая жидкость. Ты убил меня, братец. Пусть не своей рукой, но убил. Гигант нависает над ней. Тело Лин оседает на пол безжизненной куклой. Только теперь я вижу лицо исполина, это Вастый. Его губы кривятся в злорадной усмешке. Ничтожество никогда не сможет меня одолеть. Беги, беги далеко, и, быть может, выживешь. Волна горя и бессилия накрывает с головой. Мир вновь распадается на части, и из каждой на меня смотрит лица, родителей, сестры, друзей. Их упреки словно лезвие, каждая режет до кости. Отчаяние удавкой стягивает горло. Слова старого отшельника, словно далекое эхо, звучит на самой грани моего слуха. Чтобы идти дальше, нужно принять свои слабости и страхи. Лучший способ почтить память сестры – продолжать борьбу и осуществить ее мечту. Тепло растекается по телу, прогоняя холод. Лабиринт искаженных воспоминаний идет рябью, дрожит. Я принимаю свои ошибки. Я подвел ее. Я был слаб. Мой голос крепнет с каждым словом. Но я не позволю прошлому определять мое будущее. Слова падают словно удары молота, круша мозаику кошмара. Сквозь град разбитых образов я шагаю к центру, где на полу вычерчен символ инь-ян. С каждым шагом лабиринт позади рушится, а впереди разгорается мягкий свет. В нем проступают лица, Лин, отца, матери, но не искаженные горем и гневом, а преисполненные любви и принятия. Я обрел внутреннюю гармонию, и сила вновь наполняет тело. Не хватает только Кару и отшельника. Неужели она еще не справилась со своим испытанием? Кару застывает на месте, не в силах поверить своим глазам. Перед ней родная деревня, но все вокруг выглядит зловеще и неправильно, словно в кривом зеркале. Люди, похожие на бесплотные тени, скользят мимо, не замечая ее. Их лица искажены печалью и безысходностью. Кару идет вместе с этим безмолвным потоком, пока не оказывается у дома, где прошло ее детство, до того, как семья перебралась в большой город. Внезапно в переулке мелькает знакомый силуэт. Это мальчик, совсем юный, как ее брат. Нет, это и есть Дянь. Стой, подожди. Отчаянно кричит девушка, бросаясь за ним. Мальчик оборачивается, и в его глазах плещется боль пополам с обидой. Я отдал за тебя свободу и жизнь, шепчет он надтреснутым голосом, а ты сбежала, бросив меня на растерзание демону. Дянь срывается с места и убегает прочь. Кару мчится за ним, не чуя под собой ног. Постой, умоляю, дай мне шанс все исправить. Ее крик полон отчаяния. Она почти догоняет его, вот-вот схватит за плечо, но пальцы проходят сквозь плоть. Дянь уже далеко впереди, а вокруг все меняется, будто кто-то лихорадочно листает книгу. Воспоминания сменяют друг друга, но брат всегда остается недосягаем. Сердце Кару разрывается от горя и бессилия, слезы текут по щекам, но постепенно сквозь пелену отчаяния пробивается голос разума. Нельзя вечно гнаться за призраками. Да, она не смогла смириться с потерей брата раньше, но сейчас пора отпустить прошлое. Продолжая цепляться за него, она лишь множит собственные страдания. Дяня уже не вернуть, и слепая жажда мести тоже не выход. Ее долг теперь – остановить демона и секту, чтобы ни одна семья больше не познала эту боль, чтобы сестры не теряли своих братьев, а родители – своих детей. Осознание горькой истины пронзает не хуже клинка, но вместе с болью приходит и облегчение. Слезы все текут, но теперь в них есть кроме горечи и толика умиротворения. Искаженный мир вокруг начинает таять, крошась льдистыми осколками. Сквозь треснувшую реальность Кару чувствует присутствие Рина. Он где-то рядом, по ту сторону расколотого кошмара. Рука сама тянется вперед, и пальцы вонзаются в трещины, дробя изломанный пейзаж. Осколки со звоном осыпаются, открывая проход. Рен тоже рвется ей навстречу из своего персонального ада. Ткань иллюзии расползается, и та распадается, возвращая их к реальности. Переливающаяся трава пульсирует повсюду. Нас захватывает водоворот света и тьмы. Даже без слов мы ощущаем, что изменились. Наши сомнения, слабости, страхи. Они так и остались нашими, но мы их приняли. Теперь внутри нас гармония. В пульсирующий танец света и теней вклинивается голос отшельника. «Вы справились», — констатирует он. «Вроде бы только погрузился в транс, а все тело занемело. Когда поднимаюсь, рефлекторно пошатываюсь, а перед глазами все плывет. Старик довольно улыбается, глядя на нас. Последнее испытание пройдено. Теперь вы готовы встретиться лицом к лицу с грядущими угрозами». Глава 23. Тем временем в секте демон продолжает набирать силы. Ему уже не хватает простых учеников, даже несколько адептов за раз не утоляют его голод. Вастай требует все больше ки и все больше жизненной энергии. Во всей секте царит напряженная атмосфера. Даже мастера не знают, чего ожидать от патриарха. Он словно обезумел, объединившись с Ван Лу, хоть и говорит, что использует чиновника лишь как инструмент для достижения целей. Да и обещанных успехов в усмирении демона тоже как-то не видно. Среди мастеров все чаще заходят разговоры о том, что нужно что-то менять, обратиться за помощью в столицу, поднять восстание и попытаться убить проклятое отродье или просто исчезнуть в ночи, но дальше так продолжаться не может. Неизвестно ведь, кто ведь станет следующей жертвой прожорливого демона. Опасения наставников скоро оказываются оправданными. Первым выбор главы секты падает на Асана. Мастер так и не оправился от полученных ран, а проведенное расследование вскрыло занятный факт. Два беглеца оказались именно его учениками. После этого вопрос выбора достойной жертвы для Вастая долго не стоит. Асана относит в сумрачное логово ужаса секты восходящего солнца. Никаких ритуалов уже не проводит, ведь кормежка монстра становится настолько обыденной, как прием пищи учениками. Демону делают подношения ежедневно, но, вероятно, скоро ему потребуется уже несколько жертв в день. «Вот до чего мы докатились», — с трудом выговаривает Асан, глядя на других мастеров. На их лицах, словно высеченных из камня, он чувствует страх. Страх стать следующей жертвой. Наконец-то, достойная снедь, утробно грохочет нечеловеческий голос. По залу медленно разливается едкий дым, мешая окружающим дышать. Асана отпускают, и остальные адепты торопливо отступают к выходу. Из клубов темной мглы, извиваясь, поднимается могучий силуэт прожорливого монстра. «Как же мы были глупы, поверив в дармовую силу, безобразная ты тварь!» Цедит Асан и с трудом распрямляет плечи, стараясь встретить свой конец с достоинством. Когтистая лапа смыкается на его теле. Попытки освободиться безуспешны. Человеческие кости хрустят, и демон отправляет мастера в пасть, начиная пожирать с ног. Делает это намеренно, чтобы жертва как можно дольше оставалась в сознании, ощущая адскую боль. Асан с гордостью выносит эти мучения. Стиснув зубы, он пытается сдержаться, долго, очень долго, но вскоре из его горла вместе с кровью вырываются крики боли и отчаяния. Предсмертная агония одного из великих мастеров секты восходящего солнца наполняет соседние залы, где с замиранием сердца находятся другие наставники. Кто будет следующим? Ван Лу помог патриарху найти всех предателей. Тени – отличный инструмент для подобной работы. Однако пока только чиновник приносит пользу, в отличие от Эмрисса, который так и не сдержал своего обещания. В кабинет инспектора входит Джихвы, командир теней. «Надеюсь, ты с хорошими новостями?» – хмурится сановник, откладывая в сторону финансовые документы секты. Весьма любопытное чтиво. «К сожалению, нет, господин», закутанный в темные одежды мужчина обозначает поклон. «У меня плохие вести. Опять кто-то напал на теней, меня это уже не удивляет», со вздохом Ван Лу смотрит на облаченного в черненный доспех воина. «Или случилось что-то еще хуже?» Командир кивает. «Несколько отрядов отправились на поиски беглецов. Да, я помню, учеников Асана, верно? Предатель уже получил по заслугам», довольно улыбается чиновник. «Как их там звали? Девчонку Ка, Кару, вроде. А с ней такой крепкий мужичок. Имя у него очень распространенное. Во, точно, Кай. Так вы нашли их?» Инспектор взирает на Джихве, но по одним лишь его глазам не может прочесть ответа. Тень без лишних слов достает карту местности и кладет ее на стол. Отряды регулярно докладывали о проверенных участках. Он указывает на отдаленную от секты территорию. «Вот здесь перестало выходить на связь одно из подразделений», командир показывает на соседний район. «Рядом находилась еще одна группа, и я послал ее проверить обстановку. Они обнаружили лишь трупы. Никто из моих людей не ушел. На вершине нашли обжитую хижину. Внутри следы техники и остатки неопознанной ки». «Что?» Глаза Ван Лу наливаются кровью. «У тех двоих есть сообщник? Сколько мы потеряли людей?» «Дюжину», в голосе командира слышится ярость, «и они не были слабаками». «Понятно», сановник резко откидывается на спинку кресла. «Что нам делать?» В этот раз он намеренно опускает господин, демонстрируя неуважение. «Гибель теней в таком количестве будет непросто обосновать в столице. Стоят ли жертвы этого?» Голос командира наполняется металлом. «Вы уверены, что патриарх действительно исполнит свое обещание?» «Подозреваю, что он просто водит нас за нос. Что касается потерь, я знал некоторых из этих бойцов. служил с ними, и кто-то должен ответить за их смерти. Или это будут те ученики, или изворотливый патриарх, или вы. Я все еще могу привести в столицу тела демона-поклонника патриарха и предателя-инспектора, не так ли? С льдом в голосе завершает Джихвы. Угроза повисает в воздухе, который для чиновника становится вязким, как болотная топь. Тот сглатывает, утирает выступивший пот рукавом Хэньфу и осторожно отвечает. Я добьюсь от Эмрисса обещанного, даже если мне придется перетряхнуть всю секту. Мы получим свое, обещаю. Рассчитываю на ваше благоразумие. Мы сейчас же отправимся к патриарху. Настала пора потребовать исполнения нашего уговора. Командир выходит, а чиновник спешно собирает несколько черновых листов. На всякий случай он уже подготовил письмо с докладом в столицу. Быстро переписав информацию начисто, он сворачивает документы. Все это время Ван Лу не только помогал патриарху, но и готовил компромат для императорской канцелярии. Если дело не выгорит, он сольет всю информацию о незаконной деятельности в секте. А за время расследования ее удалось нарыть на 3 смертные казни с полной конфискацией имущества и захоронением всех причастных на кладбище для отбросов. Участь весьма страшная для тех, кто дорожит своей родословной и добрым именем семьи. Кроме промаха с освобождения демона, руководители секты к тому же долгие годы мухлевали с налогами, ежегодно отчисляемыми в пользу имперской казны. А как подтвердит любой аристократ, столичные счетоводы куда опаснее демонов и гораздо более въедливые. Сановник поспешно выходит из своих покоев, семеня, как испачкавший исподнее ребенок. К нему присоединяются еще несколько теней, и Ван Лу многозначительно протягивает командиру подготовленное послание. «Если вдруг со мной что-то произойдет, немедленно отправьте это в столицу», – произносит чиновник. Его голос чуть не срывается на крик. «А теперь давайте пройдем к патриарху. Вы уже выяснили, где он. Сейчас Эмрисс находится в архивах секты. Он и еще несколько мастеров», — докладывает один из теней. «Значит, туда», — командует инспектор. В сопровождении десятка самых сильных теней сановник заходит в архив, и местные адепты пропускают их всех беспрепятственно. «Ждите здесь и будьте начеку», — бросает чиновник, уходя вглубь здания, заставленного книжными стеллажами. Патриарх и еще несколько мастеров что-то обсуждают, когда в помещение ступает столичный посланец. «Господин Ван Лу, рад, что вы присоединились к нам», начинает глава секты, но его перебивают. «Хватит!» Сразу взрывается инспектор, брызгая слюной. «Я устал от ваших игр и уверток, Эмрисс. Вы тут все думаете, что имеете дело с круглым идиотом, что можно кормить меня завтраками, пока я не состарюсь и не рассыплюсь прахом». Он обводит присутствующих мастеров гневным взглядом. «Все это время я был более чем терпелив и снисходителен, закрывал глаза на ваши прегрешения, но даже моему терпению есть предел». Чиновник подходит к старому патриарху почти вплотную и тычет в него пальцем. «Я приехал сюда не просто так, а по поручению императора. И что я вижу? Столько проступков, что не хватит и жизни, чтобы их искупить. Вы все тут словно позабыли, кому присягали на верность». Патриарх пытается возразить, но чиновник не дает ему и слова вставить. «Молчать, твое время вышло, Эмрисс. Либо ты сейчас же выполняешь свои обещания, либо я призову на твою голову гнев императора. Уж поверь, демон покажется тебе милым котенком по сравнению с карой властелина небес». Ван Лу переводит дыхание и обводит всех присутствующих тяжелым взглядом. «И это касается вас всех. Если хоть кто-то попытается встать у меня на пути, тени вырежут всю вашу треклятую секту под корень. Будете гореть в очистительном пламени вместе со своими запретными книжонками». Один из мастеров дергается, явно задетый за живое, но Эмрисс останавливает его повелительным жестом. Патриарх едва сдерживает хищную улыбку, вторая его рука сжимается в кулак. «Господин Ван Лу, я понимаю ваше негодование», произносит он медовым голосом, «и приношу глубочайшие извинения за доставленные неудобства. Уверяю, все это не более чем досадное недоразумение». Патриарх делает шаг вперед и слегка склоняет голову. «Прошу вас, пойдемте со мной. Я лично провожу вас к демону и прослежу, чтобы все наши договоренности были исполнены в точности. Даю слово главы секты восходящего солнца». Ван Лу недоверчиво хмыкает, но все же кивает. «Если это очередная уловка, клянусь, ты узнаешь, как опасно играть с огнем». Для патриарха становится неприятной новостью, что вместе с Ван Лу пришли и тени. По дороге в отдаленный павильон Эмрисс заводит разговор с чиновником. «Демон еще слаб, Поэтому получение вами силы займет гораздо больше времени, чем будь он полностью восстановившимся, громко предупреждает патриарх, специально, чтобы слышали тени. Сколько, я не готов ждать. Это очередной хитрый трюк. Злится инспектор, окруженный тенями. Вы меня не совсем правильно поняли, господин инспектор. Вам не придется больше ждать. Мы приступим к ритуалу немедленно, улыбается Мрис. Я отдам демону приказ, и он все сделает. Только две вещи сильно замедлит этот процесс. Вы, обычный человек, и демон еще не полностью вернул свои силы. Так что на весь ритуал может уйти несколько дней. Водой и едой вас обеспечит. Бюрократ недоверчиво смотрит на предводителя секты. Для начала покажите мне этого вашего демона. Непременно. Через несколько минут они достигают убежища Вастрея. Тени тут же напрягаются, ощутив пугающую сумрачную энергию этого места. «Мы пойдем с вами», – требует Джихвы у сановника. Патриарх, услышав это, поясняет. «Вы, конечно, можете ступить внутрь. Останавливать вас не буду. Однако Вастрей любит скопление людей. Те, кто не будут находиться под моей защитой, непременно отправятся в его пасть. Поэтому будет лучше, если в логово к демону пойдут только двое, а остальные останутся здесь. Ждите, это займет в худшем случае несколько дней», — приказывает теням чиновник. «Я буду в порядке». Вдвоем они шагают внутрь, и врата за ними закрываются с лязгом. Имрис все это время едва сдерживает довольную ухмылку. Ван Лу тем временем озирается по сторонам и требовательно гаркает. «Эй, демоново отродье, выходи сюда. Я знаю, что ты, верная собачка Имриса. Пусть ты и слаб, но сильнее многих практиков в нашей империи. Так дай мне мою силу. Покажи, на что действительно способны твои собратья. Это что еще за насекомое?» — грохочет недовольный голос. Едкий туман клубится, окружая сановника. Вастрей появляется из тьмы, сверкая багровыми глазами. При каждом его шаге сотрясается пол, заставляя чиновника подпрыгивать и пятиться. Однако тот усилием подавляет свой страх, уверенный, что демона контролирует патриарх. «Я привел тебе закуску, а великий Вастрей...» — склоняет голову Имрис, вернее, она сама напросилась. «Подождите-ка», — вскрикивает Ван Лу и поворачивается к главе секты. «Как это понимать?» Демону хватает доли секунды, чтобы оторвать его от пола. Вастрей сжимает шумного человека, который от требований быстро переходит к мольбам. Чудовище это лишь веселит, ибо совитый хохот заполняет коридоры и этажи убежища. Он медленно пожирает чиновника, начав с рук, а затем переходит к ногам, попутно прижигая культи, чтобы продлить мучения. «Надеюсь, вы получили все, что хотели, господин инспектор», — с сарказмом замечает Эмрис и покидает зал. На выходе к нему подступает командир. «Патриарх, я слышал какие-то крики. Мне нужно немедленно увидеть моего подопечного», — Джихвей говорит твердо, отслеживая глазами местонахождение всех, кто может стать угрозой. Предводитель секты делает еле заметный жест, и несколько мастеров перекрывают вход внутрь убежища. «Простите, но Ван Лу сам хотел навестить демона. Теперь вам придется подождать, иначе, если вы помешаете ритуалу, то все просто пойдете на корм твари». Командир теней не верит Эмриссу ни на грамм, но прямая конфронтация сейчас будет неосмотрительной. У него не будет элемента неожиданности, да и прочие тени остались в выделенной им казарме. Лучше согласиться, отступить, перегруппироваться и тщательно обдумать, что делать дальше. Похоже, тучный недоумок сделал последнюю ошибку в своей бессмысленной жизни, а значит, Джихвею придется искать иное решение. «После прохождения нашего последнего испытания мы долго общаемся с отшельником. Хоть оба хотим действовать, он все же убеждает нас сделать две вещи. Во-первых, хорошо отдохнуть, а во-вторых, проверить технику, имя которой – слияние душ, и где нам ее проверить?» Задаю я закономерный вопрос. «К этому разговору мы возвращаемся после отдыха. Есть здесь недалеко одно место», — признается старик. «Там обитает дикий зверь на этапе золотого целиня. Первая или вторая ступень, насколько мне известно. Он неразумен, но его сила сравнима с текущим ослабленным уровнем Вастрея. Схватка с ним станет идеальной возможностью проверить вашу технику». «Отлично. Тогда если что-то пойдет не так, у нас будет шанс сбежать», — разумно подмечает Кару. «Ждать вы больше не будете, так что давайте карту», — сразу же переходит к делу старик. «Вы действительно стали сильнее, но будьте осторожны и полагайтесь друг на друга. Техника слияния душ очень чувствительная, и малейшие сомнения разрушат ваш баланс. Мы оставляем проводника в пещере, где проходили последние испытания, и сами отправляемся в путь. Неутихающий снег уже стал для нас привычным, так что, погрузившись в согревающую технику кору, общаемся, пока приближаемся к цели. «Что ты почувствовал в последнем испытании?» – спрашивает моя спутница. «Думаю, то же, что и ты, я помогаю ей взобраться на крутой склон, а потом продолжаю. Страхи, слабости, все выплеснулось на меня словно буря, и я в ней едва не потонул. Было тяжело, сочувственно интересуется она. Да, но я справился. Наконец перестал себя винить в том, в чем не виноват. Понятно, что брат должен оберегать сестру, с легкой грустью говорю я. Однако я не бездействовал, когда она находилась рядом, а за поступки других людей я не могу отвечать. Тебе стало легче?» Продолжает расспросы девушка. «Да, я не просто осознал, но по-настоящему принял, что моя первостепенная задача – спасти тех, кто подвергается угрозе от рук императора, как некогда моя сестра. Если удастся разрушить его ублюдочные замыслы и спасти детей от смерти, это станет истинной победой над злом и наилучшей памятью для сестры. Отныне я лишь следую зову собственного сердца, а оно велит не допускать впредь подобных трагедий. Кару тоже делится со мной своими переживаниями. Она рассказывает, через что ей пришлось пройти. В наших чувствах и выводах мы едины. Лин и Диан не заслуживали смерти, как и многие другие, ставшие жертвами секты императора и несправедливости, наполняющей нашу империю. Зло нужно покарать, спасти тех, кого можем. Поиски логова зверя занимают немного времени. Чудовищная пульсирующая аура настолько сильна, что покрывает большую площадь и служит хорошим ориентиром. Я ощущаю в ней что-то злое. Видимо, влияние демона затронуло и духовного зверя. Когда мы подбираемся близко, горы содрогаются. Источник этой силы таится в окутанном сумраком ущелье. Из глубин ущелья на нас двигается опасный враг. Узкий заледеневший проход обрушивается. Осколки пород и глыбы льда разлетаются, словно пушинки. В образовавшемся проеме за падающим снегом сверкают два больших рубина. Чудовище издает ужасающий вой и, расширив проем еще больше, бросается на нас. Глава 24. Угроза надвигается на нас быстрее ветра. Два сверкающих кровавых рубина источают первобытную ярость. Массивный силуэт, размытый словно туман, приближается подобно буре, готовый поглотить все на своем пути. Мы с Кару понимаем друг друга без слов. Наши ауры разливаются, переплетаясь в единый пульсирующий поток. Время растягивается, ход его замедляется, пока не активируется наша сокровенная техника – слияние душ. В этот миг приближающаяся угроза становится кристально четкой. Чудовищный исполинский волк, чья шерсть подобна грозовым тучам, словно погружается в густую вязкую субстанцию. Его прыжок, наверняка стремительный и неумолимый, сейчас кажется до странности медлительным. Громадная пасть раскрывается, обнажая частокол острых как бритва зубов, каждый размером с добрый клинок. Потоки нашей духовной энергии образуют гармоничный узор. Я ощущаю, как ядро силы в груди разрастается, наполняясь невероятной мощью. Это ощущение перетекает от меня к Кару и обратно. Чувствую и ее силу. Мы словно чаши весов, поймавшие идеальный баланс. Теперь мы равны и едины. Внутренние каналы на время расширяются, позволяя ки течь еще свободнее. Время возвращает свой бег, неуклонно минуя момент активации чудовищной техники. Две мощные ауры встречают древнее первобытное чудище. Однако его это не пугает. Скорее наоборот, зверь вклинивается между нами, заставив отпрыгнуть в стороны. Мы с Кару переглядываемся, и в этом коротком взгляде целая вселенная смыслов. Это не просто зрительный контакт, это общая мысль, единый порыв, сопряжение духа и помыслов. Мы атакуем одновременно, так слаженно, будто всю жизнь только этим и занимались. Массивные острые корни, напитанные возросшей и более концентрированной ки, толщиной со стволы деревьев, вырываются и закручиваются вокруг волка. В этот момент Кару вскидывает руки, выплескивая конусом пламя. Огромный неудержимый вал обрушивается на зверя. Моя сила сплетается с ее огнем, порождая нечто совершенно новое и неодолимое. Пылающие оплетающие побеги обвивают монстра со всех сторон. Каждое прикосновение оставляет на шкуре тлеющие раны. Жар столь силен, что плавится даже камень, а воздух искажается и дрожит. Однако древнее чудовище не желает сдаваться так просто. В ответ он вздыбливает загривок. От его шерсти расползается темно-фиолетовая дымка. Всего удар сердца пролетел, а моя техника скрыла хищника целиком. Корни настолько сильны, что практически подавляют его ауру. она еле чувствуется где-то внутри. Тем временем огонь окутывает дерево, но не наносит ему урона, а пропитывает, превращая в пылающие путы. Обжигающее дерево скручивается вокруг зверя, уплотняясь и перетекая будто магма. «Он еще жив!» — кричит Кару сквозь падающий снег, рывком двигаясь в мою сторону. От жара нашей совместной техники в воздух образуется большое количество пара. Чем ближе мы находимся, тем сильнее наша связь. Волк словно чувствует это и сразу же пытается нас разделить. Жив и ему не нравится наш радушный прием, бросаю я, а сам направляю руками корни, пока Кару продолжает вливать в них стихию огня. Сопротивление зверя растет, достигая невиданных пределов. Из-под пламенного растительного покрова вырывается едкая фиолетовая дымка, словно ядовитое дыхание самой преисподней. Волк бьется изнутри о стенки своей тюрьмы. Каждый удар сотрясает землю под нашими ногами. Шаг за шагом он отвоевывает себе пространство, невзирая на раны и боль. Наша техника пожирает чудовищное количество ки, но все еще не может нанести ему по-настоящему серьезный урон. Переглянувшись, мы синхронно прерываем ее и стремительно смещаемся в стороны, за миг до того, как горящие путы разлетаются в клочья. Я отзываю свою технику полностью, и растения мгновенно рассыпаются трухой. Волк вздыбливает загривок, окинув нас хищным яростным взглядом. Темно-фиолетовая дымка закручивается вокруг него подобием маленькой бури. Часть первобытной дикой энергии сбивается в тучи, по которым пробегают искрящиеся молнии. Буря начинает быстро расширяться, и хищник нападает в тот же момент. Из грозовых облаков выплескиваются снаряды из густки тьмы, окрашивая все вокруг в пурпурные тона. Кару призывает несколько фамильеров из чистейшей первостихии. Огненный феникс обрушивается с небес, пылающий тигр нападает сбоку, а из-под земли выныривает лавовый червь. Все они бросаются в атаку. Земля дрожит вокруг монстра, а я возвожу подобие арены, распустив по кругу толстые стволы деревьев. Таким образом пытаюсь лишить его маневренности. Червь обвивает волка, раскаляется и начинает темнеть. Могучий фамильяр, о призыве которого Кару раньше и не могла мечтать, проглотил одну из туч, следующих за древним хищником. По лавовому бугристому телу бегут трещины, и наружу вырывается неудержимая древняя энергия. Фамильяр взрывается в клочья, но ему удается отвлечь внимание зверя. Я опутываю лапы хищника, и моя растительность поднимается все выше, вплетаясь в его шерсть, но долго так не сможет устоять. Жуткая энергия твари иссушает и разрушает побеги. Однако я хотя бы могу удержать его на месте. Кару продолжает призывать фамильяров. Волк рвет их, как овечек. Моя спутница формирует сразу несколько огненных гидр, которые метают маленькие метеоры. Оскалив пасть, враг испускает протяжный вой. Звуковая волна раскатывается во все стороны, сбивая нас с ног. Вскочить успеваем, но тело вязнет в липком страхе. В глазах троится. На миг я вижу себя добычей первобытного чудовища. Фамильяры Кару от этой техники разлетаются, большинство рассыпается, а те, что уцелели, находятся в оцепенении. Мы не сдаемся. Наша связь, рожденная слиянием душ, пульсирует и крепнет с каждым ударом сердца. Я чувствую эмоции Кару как свои собственные, ее решимость, ее неукротимую волю к победе. Щедро делюсь с ней своим собственным убеждением, вместе мы выстоим. Эти чувства текут сквозь нее и меня, прогоняя оторопь и слабость, наполняя тело новой силой. Один бамбуковый стебель ломается ветром, но тысяча выстоит как скала, так говорили в старину. Сейчас мы, единое целое, и ничто не способно нас сломить.